Эпилог. Вечер тихо опускался на замученную дневной духотой Москву. Закат затухал, отбрасывая последние багряные отблески на чернеющее прямо на глазах небо. Гуров задумчиво стоял у открытого окна кухни, выпуская дым на улицу и пытаясь рассмотреть за светом уличных фонарей первые звезды. Сломанная рука противно ныла, но сыщик старался не обращать на боль внимания. На кухне было тихо, а за окном только-только начинала разгораться ночная жизнь столицы, где кому-то суждено было познать прелести первой любви, а кого-то ждал последний в жизни вздох. Так было всегда. Так будет вечно. Так было и с Соболевым, не успевшим до конца понять, в чем разница между крепкой мужской дружбой и откровенным карьеризмом. Вспомнив погибшего следователя, Гуров вновь мысленно вернулся к законченному делу, пытаясь понять, как много в жизни значат случайности, и не от них ли зависит исход всей жизни человека. Сергей Родин, единственный из оставшихся в живых убийц четы Ширяевых, наверное, мог бы сказать, что только случайность подвела их с Мыльниковым. Ведь не вызови их Ширяев на работу в срочном порядке из-за своей ссоры с женой, они бы спокойно отдохнули, они отправились на службу взвинченные под действием наркотиков и алкоголя. И не поссорься Аналита с мужем, вряд ли стала бы столь откровенно придираться к своим телохранителям. Ничем больше, кроме как роковым стечением случайных обстоятельств, ее смерть нельзя было назвать. А вот когда дело уже было сделано, случайности следовало исключить. Именно так и родился план по ликвидации Ширяева. Как говорил Родин, придумал и осуществил его Мыльников. Поначалу они хотели просто сбежать и продумывали различные варианты объяснения пропажи Анны. Но когда они разделали ее, словно коровью тушу, и утопили в измайловских прудах, времени для особого выбора не осталось. Зазвонил сотовый телефон Анны. Мыльников вынужден был ответить, и тут же сказал мужу, что очень сожалеет, но молчать больше не может. Дескать, его супруга находится в спортивном клубе «Искра», что рядом с измайловским лесопарком, и развлекается с одним из инструкторов, пока они ее охраняют и делают вид, что занимаются на тренажерах. Взбешенный Ширяев тут же заявил, что выезжает лично, и велел телохранителям встретить его. Мыльников ему возразил, сказав, что пришлет Родина, чтобы тот быстрее доставил бизнесмена по нужному адресу. Ну а сам, дабы не вызвать подозрений в откровенной лжи, помчался искать спортивный костюм. Мыльников сказал Родину, что рядом с измайловским парком живет его сестра, и костюм можно взять у нее. Парочка убийц быстро съездила туда и, добыв костюм, приехала в Искру. И лишь затем Родин умчался за Ширяевым. Бизнесмен, естественно, разозлился из-за задержки, с которой явился к нему Родин, и этим подлил масло в огонь. Но по утверждению преступника не это послужило причиной убийства бизнесмена. Они боялись, что тот не посчитает их объяснения пропажи Анны достаточно убедительными и ликвидирует обоих, заподозрив в убийстве. Тем более, что все следы расправы из машины вывести не удалось, поэтому и саму машину позже пришлось утопить. Ну а когда Ширяев приехал к спортклубу, сделать остальное, по словам Родина, было просто. Мыльников встретил машину у входа в спортклуб и, не давая бизнесмену возможности вылезти на тротуар, ударил пистолетом в висок. Затем запихал тело Ширяева в салон и велел Родину везти его в тот же измайловский лесопарк, где Мыльников и пристрелил Ширяева в упор. Там тех причин для спешного захоронения тела, что были в случае убийства Анны, уже не оказалось. Двое преступников вполне спокойно могли спрятать тело и вернуться домой, избавившись по дороге от перемазанного кровью спортивного костюма. Дальше все было проще. Ширяев никогда и ни от кого особо не скрывал своих связей с милицией. Мыльников и Родин тоже знали о них, хотя и не были в курсе всех тонкостей взаимоотношений своего босса с оборотнями. Именно Мыльников предложил Родину свалить пропажу Ширяева с женой на продажных ментов и даже задумал, как этот план осуществить. Поначалу предполагалось лишь намекнуть следователю, что вечером Ширяев собирался встретиться со своей крышей. Но когда пропали Звягинцев и Рамишев, Мыльников придумал, как и их сделать соучастниками. Оставаясь в тени, оба убийцы внимательно следили за тем, как идет следствие, узнавая подробности от тех, с кем разговаривали Гуров и Гречко. А когда в службу охраны «Гранита» заявился Веселов с проверкой показаний Трофимова, двум убийцам пришло в голову и его сделать подозреваемым. Тем более, что о бывшей преступной связи управляющего и Ширяева они знали. Мыльников позвонил Гурову и оставил сообщение, а Родин в это время следил за офисом Трофимова. И увидев, что Гуров забирает с собой управляющего, страшно перепугался. Ведь именно Трофимов мог вывести их на чистую воду, доказав, что никакой встречи Ширяев в день своей пропажи не планировал. Родин запаниковал и сказал Мыльникову, что им обоим нужно бежать из Москвы, пока не поздно. Но тот убедил подельника, что если после разговора с Трофимовым сыщика устранить физически, то все подозрения вернутся к продажным ментам, а о двух телохранителях никто и не вспомнит. Родин с Мыльниковым поехали к дому Гурова, собираясь расстрелять его, как только тот выйдет из машины. Но тут, к их удивлению, кто-то за них попытался совершить убийство. И лишь когда из-за вмешательства группы Веселова покушение провалилось, оба убийцы решили бежать. Впрочем, не сразу. Они опасались, что искать их станут в этот же вечер. И зная о том, что Тополеву известны все места, где они могут находиться, а милиция знает об их прошлых связях в преступном мире, решили найти безопасное укрытие. Вот тут Мыльников и ошибся. Он утверждал, что сестра переехала в Москву лишь после того, как его осудили, и у ментов нет ее адреса. В первом он был прав, а вот во втором ошибся. Снежина писала ему на зону, и ее новый адрес на всякий случай был занесен в личное дело Мыльникова каким-то особо бдительным служащим исправительно-трудовых учреждений. По словам Родина, лишь стечение совершенно случайных обстоятельств привело к тому, что он вновь оказался за решеткой. Но Гуров не был в этом уверен. Конечно, от случайностей зависит многое. И случайностью можно было считать то, что неуклюжий Мыльников оставил отпечаток своей подошвы на бумаге Гречко. Но многого это не меняло. Рано или поздно сыщики вышли бы на настоящих убийц и узнали истинную причину пропажи Ширяева. Они были на правильном пути, хотя Гречко и Гуров подходили к решению загадки различными способами. Повторная встреча с Мыльниковым и Родином была неизбежна, а то, что ее вызвала случайность, весьма спорное утверждение. Вот только смерть Соболева действительно была случайностью. Не будь этого отпечатка подошвы на бумаге, поиск убийц немного затянулся бы, но тогда на квартиру к Снежиной поехали бы не раненый сыщик, неопытный следователь и обычный водитель, а натасканные бойцы ОМОНа. Мыльникова с Родиным брали бы профессионалы, и, скорее всего, обошлось бы без жертв. А теперь Гуров чувствовал за собой вину в смерти Соболева. Ведь именно он потащил следователя с собой, опрометчиво пообещав, что с тем ничего не случится.